Глава 10. Раскрытые тайны. Принц пригласил нас садиться в огромную машину. Игрок молчаливой тенью следовал за мной. Несмотря на невозмутимую маску на лице, в ауре Титсона преобладало беспокойство и смятение. Не привык он вращаться в таком высоком обществе и чувствовал себя некомфортно. Я с императорами ни сегодняшними, ни будущими тоже не встречалась, но маг в своем мире истребил их предостаточно для того, чтобы мне можно было не теряться в обществе коронованных особ. Такие же люди, но со своими тараканами в голове. Совсем наглеть и нарушать правила этикета при чужом дворе, конечно, не стоило, поэтому устроилась на заднем сиденье просторного салона. Не нравится состояние, когда не могу контролировать обстановку, но делать нечего. Если от наблюдателей утечки информации на сторону не было, то пока не стоит ждать гадости от противника. Даже интуиция спокойно дремала в подсознании. Форин повез нас в имперскую резиденцию к родителям. Дракоша заметила, как пленников и груз, захваченный нами с корабля, переместили в мощный грузовик и увезли в другом направлении. Заметив мой задумчивый взгляд в сторону отъезжавшего транспорта, принц пояснил. Кастуш проконтролирует сохранность доставки и сообщит результаты предварительных допросов пленников. Экспертизу привезенных материалов специалисты проведут чуть позже. Я вас потом проинформирую. «Меня больше всего интересуют ванны», — уточнила я. Принц кивнул и принялся описывать достопримечательности столицы, встречающиеся по дороге. Пока добрались до ворот резиденции, узнала о городе много интересного. Обитель императорской семьи занимала несколько огромных кварталов в центре мегаполиса и была огорожена высокой стеной. Насколько помнила из истории, покушений на императора или переворота в стране не было очень давно. Учитывая многоженство, подходящего наследника и порядок наследования выбирали заранее. Издавна воспитание детей в семье велось очень жестко. Либо ты во всем помогаешь старшим, либо ты труп. За порядком в доме следила старшая жена. Как правило, она же и управляла внутренней службой безопасности дворца, обеспечивающей жизнедеятельность рода. При таком надзоре и контроле в жизни семьи появиться предателем нереально. Сами по себе они не вырастают, а в данном случае воспитать из них угрозу для семьи некому. В отличие от моей родной империи, верхушка управления этого государства была более монолитной. Первое предположение, почему так получилось, возникло, едва я увидела встречающую процессию, состоящую всего из двух женщин. Длинные, не спадающие светлые одеяния полностью укрывали тела хозяек, оставляя открытыми лица и кисти рук. Одна оказалась правящей императрицей. Узнать по фотографии эту красивую и властную женщину труда не составило. Вторая являлась ее матерью и, соответственно, бабкой Форина. Это было понятно для мага жизни по характерным областям в ауре. К сожалению, я интересовалась семьей соседних правителей слишком поверхностно и, к своему стыду, понятия не имела, из какого рода взяли жену императора. Придется выкручиваться. Но удивило меня совсем другое. Мать Форина, императрица Люсана, воспитывалась в спецшколе, поскольку имела характерную схожую зону ауры, а бабка обладала обычной человеческой энергетической оболочкой. Но вот какой? Не узнать род ведьм с их постоянно изменяющейся аурой просто невозможно. Даже в энергополе Люсаны непрерывно смещались характерные области разума, а уж в ауре бабки вообще крутились вихри. Носители таких полевых оболочек, как правило, имели небольшие магические способности, но зато интуиции обладали поистине феноменальной. Даже сильным магам нелегко противостоять им в схватках. Не представляю, как и когда ведьмы ухитрились пробраться в семью императора. Возможно, именно это позволило сохранять династию так долго, что основатели рода теряются в глубине веков. Своего ведьмы предпочитают не отдавать. Бабулька, судя по ауре, возрастом не более 50 лет, но при этом выглядевшая чуть постарше дочери, попробовала меня прощупать с помощью своих способностей. Это вызвало несколько непривычное ощущение, будто легкое облачко оторвалось от ауры и попыталось накрыть меня. Накрыть-то оно накрыло, но дальше внешнего защитного контура не прошло и отпрянуло, словно вода налетела на раскаленные камни. По удивлению, проскочившему в глазах старшей представительницы рода, я поняла, что с отпором женщина встречается нечасто. Принц представил меня родственницам. Бабку звали Катарина Хорт, Именно она, переглянувшись с императрицей, обратилась к Форину. «Внук, не возражаешь, если мы украдем на время гостю? Девочке нужно хотя бы переодеться и отдохнуть с дороги. Ты пока займись ее сопровождающим. Вечером организуешь им встречу с отцом, если он вернется. Его все равно нет на месте. Сам хотел об этом попросить. В моем доме пока будут готовить комнаты», — согласно кивнул принц. «Разве девочка не будет жить у нас во дворце?» — приподняла бровь Люсана. «Сакана послала подругу посмотреть, как живу я, а не собирать ваши дворцовые сплетни», — открыто усмехнулся Форин. «Мне сразу стало понятно, что отношения в семье вполне доверительные. Я попросила принца временно приютить нас. Вежливо вступила я в разговор. Стоило показать собеседницам, что это мое решение». «Хорошо», — опять переглянувшись с матерью, согласилась Люсана. Затем, снова переведя взгляд на меня, она продолжила. «Синта, приглашаю на женскую половину. Насколько мне известно, ваш багаж сгорел в самолете. Мы подберем для тебя подходящее для дворца одеяние». Я уже смирилась с мыслью, что придется кутаться в одежды, как у здешних женщин, поэтому с благодарностью лишь вежливо склонила голову. Принц увел молчаливого игрока, а меня хозяйки увели за собой. Как я уже знала, дворец делился на две части — женскую и мужскую. Причем женская оказалась гораздо больше по размерам. Пришлось отдать служанкам походный рюкзак. Не вырывать же его из слишком услужливых цепких рук на глазах у хозяек. Катарина не оставляла попыток обследовать меня с помощью своих возможностей, но раз за разом натыкалась на защиту. В конце концов, она оставила эту затею и окончательно передала меня в руки вышколенного персонала. Сначала меня искупали в нескольких маленьких бассейнах. Дракоша шутила по поводу этой процедуры. «Шоана, а водичка-то здесь непростая. Теперь понятно, почему Катарина мало чем отличается по внешнему виду от собственной дочери». «Синта, состав растворов подобран идеально для ухода за человеческим телом. Ведьма и в магическом мире славится своим долголетием и способностями к врачеванию». «Шоана, в разделе стихии жизни учат использовать их опыт». «Синта, я знаю, но новые растворы из незнакомых компонентов делать очень сложно, в то время как ведьмы подбирают все мгновенно, используя интуицию. Они просто знают, что делать». «Шоана, нам не стоит прибедняться. У нас интуиция не хуже». На выходе из купалин меня уже поджидала подходящая одежда. С удивлением обнаружила, что она не так уж неудобна, как я предполагала, и почти не ограничивала движений. Нижнее белье больше походило на легкое, почти воздушное, обтягивающее трико из двух частей, верхней и нижней. Внешний покров представлял собой широкий, затянутый в поясе балахон с капюшоном, с замаскированными складками-прорезями для рук. Мало того, что наряд визуально делал меня выше и стройнее, так и при особой необходимости в его просторных складках можно спрятать кучу оружия, и этого никто не заметит. Чувствовала себя в новом облике вполне комфортно. Разве что не знала, куда деть вооружение, которое привыкла повсюду носить с собой. Даже не знаю, уместно ли приспосабливать все это добро на собственное тело на глазах услуг, и не нарушу ли я этим устои императорского дома. Словно уловив мою нерешительность во взгляде, который я из-под тишка бросала в сторону своего комбинезона, прикрывающего горку зловещих металлических предметов, улыбчивая служанка подала знак девушке у дверей купальни, и та через минуту принесла интересную сбрую из тонких ремешков. Избавившись от верхней одежды, с помощью той же служанки закрепила эту конструкцию на себе. Липучки на ремешках позволяли носить на теле что угодно, вплоть до пистолетов, так что привычный арсенал удобно разместился под вновь одетым балахоном. В нем, возле прорезей, обнаружились вместительные карманы, где тоже при случае можно держать много полезных вещей. Удобные сапожки на невысоком каблуке тоже были не лишены приятных сюрпризов. Кожа оказалась настолько мягкой, что почти не ощущалась на ноге. Придирчиво осмотрев меня, молчаливая служанка лишь кивнула и знаком предложила следовать за ней. До личных покоев Люсаны не пришлось долго путешествовать. Входная дверь, на которую указала проводница, находилась в нескольких десятках метров чуть дальше по коридору. Как я и предполагала, в покоях меня поджидали обе женщины, наверняка основательно обсудив первую встречу. «О, вот так ты выглядишь намного лучше», — довольно улыбнулась старшая императрица. В отличие от наших одежд, мешковатый комбинезон слишком скрывает твою фигуру, а тебе скоро будет что показать мужчинам. Я и так собой довольна. С недоумением посмотрела я на хозяек, переводя взгляд с одной на другую. Сильно подозреваю, что основную игру сейчас ведет все же Катарина. Присаживайся поближе. Вежливо пригласила Люсана, указывая на гору высоких подушек рядом с собой. Как таковых стульев в империи не было. Их заменяли высокие подушки, в которых можно легко утонуть, как в кресле. Я опустилась рядом с хозяйкой. Сиденье казалось непривычным, но тело само быстро подобрало удобную позу. «Надеюсь, перелет не сильно тебя утомил, и мы можем поговорить?» Вопросительно взглянула на меня императрица. Судя по всему, разговор будет идти на равных, и нет смысла мериться титулами. Насколько удалось раньше выяснить у Саканы, именно так общаются все выпускники спецшкол. «Я редко устаю», — кивнула я, улыбнулась и добавила, кося взглядом на Катарину. «Так что можете начинать допрос». «Но почему сразу допрос?» С некоторой досадой подала голос Катарина. «Всего лишь небольшие уточнения, которых не оказалось в данных, переданных нам вашей службой безопасности. С тобой нам все более-менее ясно, а вот по матери есть вопросы. Насколько знаю, она с раннего детства воспитывалась в приемной семье и о реальных родственниках ничего не помнила. Озадаченно перевела взгляд я на старшую собеседницу, не ожидая такого поворота в разговоре. Вот с этим-то и возникли вопросы», — усмехнулась Катарина. Переглянувшись с дочерью, она продолжила говорить. «Мы попросили друзей на той стороне океана срочно раскопать эту темную историю. И вот что удалось выяснить. Едва живую маленькую девочку военные выловили на спасательном плоту в океане, возвращаясь с боевых действий на архипелаге. Поскольку плот принадлежал какому-то рыболовному судну, посчитали, что это дочь рыбака с корабля, затонувшего во время серии недавних сильных штормов. Найти на берегу родственников не удалось. Хотя ребенок ничего не помнил, но оказался очень подвижным и весьма симпатичным. Один из офицеров удочерил спасенную малышку, но в связи с последствиями тяжелого ранения прожил недолго. Девочка обучалась в специальном детском доме для семей военных. Родственников у приемного отца тоже не оказалось, но унаследованных денег вполне хватило для оплаты хорошего обучения. Почти сразу после окончания учебы в одном из клубов девушка встречается с молодым аристократом Тимом Кроем. У них вспыхивает настолько сильная любовь, что парень уходит из семьи и женится вопреки приказам главы семьи. Это то, что всем известно об этой истории. «Видишь ли, девочка, у нас в роду существуют свои секреты. Есть некоторые подтверждения, что твоя мать с этого материка и даже являлась нашей родственницей. Незадолго до спасения малышки на пути к вашему материку исчез личный самолет семьи Сай, перевозивший наследника и его жену с маленькой дочерью. Твою мать звали Сантина. Жена наследника тоже носила это имя. Как малышка попала на спасательный плот рыбаков, трудно предполагать. Вариантов событий может быть слишком много. Для окончательного решения вопроса родства мы попросим тебя сдать ДНК-тест. Шуана. Ну, у вас тут и страсти. Синта. Кажется, моложавая бабулька близка к истине. Интуиция даже спорить на эту тему не собирается. Насколько помню из рассказов матери, имя Сантина обнаружилось на обрывке легкого шарфика, повязанного на шее девочки. Тогда военные посчитали, что ее именно так и зовут. Вполне возможно, что это был шарф ее матери. Но главное доказательство не это. Только природная ведьма могла мгновенно очаровывать людей, даже не понимая, что делает. Рыбаки. «Офицер, мой отец, это звенья одной цепи. Если ведьма чего-то сильно хочет, она этого добивается, влияя на сознание окружающих». Шуана. «Если ты тоже ведьма, то почему у тебя аура более статична?» Синта. «Скорее всего, последствия влияния рода отца и вселения духа. Таких экспериментов до меня никто проводить не пробовал. К тому же интуиция у меня все же слишком развита, даже по сравнению с магами». Шуана. «Насколько мне известно из нашей памяти, влияние на людей у тебя тоже развито. Именно поэтому все знакомые с удовольствием пляшут под твою дудку». Синта. «Не замечала, но теперь понимаю, что ты права. Способности природной ведьмы — это сила, с которой обычным людям не справиться. никогда не думала найти маминых родственников. Она была бы довольна. Разговор с дракошей протекает слишком быстро, чтобы посторонние могли это заметить. Я согласна. Серьезно посмотрев на собеседниц, кивнула я. В конце концов, образец они могли взять у меня и без разрешения. Открытая просьба лишь подтверждает их расположение. Люсана взяла с низкого столика под рукой миниатюрное переговорное устройство и пригласила врача. Судя по всему, женщина-лекарь ждала за дверью, и хозяйки не сомневались, что я соглашусь на тест, даже просто из интереса, если не поверю рассказу. Завладев капелькой моей слюны, подчиненная императрице быстро покинула комнату. «Завтра узнаем результат», — открыто улыбнулась Катарина. «Хотя я и так в нем уверена. Не может быть столько случайных совпадений». Дальше хозяйки дворца насели на меня с расспросами. Пришлось подробно рассказывать свою короткую биографию. Разговор затянулся из-за того, что уточняющих вопросов сыпалось слишком много. Не будь аватары и дракоши, эти информационные вампиры заставили бы рассказать все. В данном случае они узнали обо мне лишь только то, что знали и другие. Конечно, про душу мага, аватары и тотем я даже не заикнулась, хотя на все вопросы отвечала честно. Врать ведьмам с их интуицией было бы просто глупо. Но никто не мешает говорить лишь нужную тебе часть правды. От этого она неправдой не становится. Между делом удалось подкрепиться принесенными служанками блюдами. Сильно на пищу не налегала, чтобы не пугать собеседниц, хотя еда у них вкусная и съесть я могла гораздо больше. Чего уж говорить о моем любимом напитке, который обнаружился на столе. Сильно подозреваю, что пристрастие к нему передалось мне от матери, которая наверняка была его любительницей. Так мы и провели день, расспрашивая друг друга. Вечером меня спас Форин, утащив с глаз хозяек. «Тебя там не съели мои родственницы?» С хитрой усмешкой поинтересовался он, когда вел по дорожке к своему дому, заодно неся мой походный рюкзак, куда служанки заботливо упаковали выстиранный комбинезон. «Пожевали и выплюнули, без повреждений». Вздохнула я полной грудью, сбрасывая напряжение. «Сильна, подружка невесты!» Искоса поглядывая на меня, констатировал принц, вышагивая рядом. «Сакана в разговорах сильнее. Она бы разложила вопросы твоих родственниц по полочкам, еще и пронумеровала бы по секундам. Для провидицы такие игры — плевое дело». Улыбнулась я открыто, взглянув в глаза принца. «Ты тоже не подарок», — кивнул Форин. «Сакана считает тебя единственной подругой». «Шо она?» «Еще бы она так не считала, бедная девушка. Да ей поговорить не с кем. Она же все ответы наперед считывает, а ты прогнозам не поддаешься». «Синта, если Форин ее истинная половинка, то его она тоже не может прогнозировать, поскольку все, что непосредственно связано с девушкой, будет выглядеть слишком вариативно. Возможных ветвей будущего, зависимых от текущих поступков, слишком много. Вот очень интересно другое. Как наблюдатели ухитряются без магии подбирать людей в идеальные пары?» Принц проводил меня до подготовленной комнаты. Помещение для Титсона находилось рядом. Понимая, что разговор с женщинами мог даться мне нелегко, принц пожелал хорошего сна и удалился. Форменный допрос, учиненный хозяйками дворца, меня немного утомил. Постоянно приходилось нырять в ускорение, чтобы анализировать скрытые смыслы и следить за логичностью выдаваемой информации. Этой ночью решила отдохнуть. Никуда преступники от меня не убегут. Разговор в покоях старшей императрицы. «Какие выводы по поводу гости?» Внимательно посмотрела на дочь Катарина. «Не сомневаюсь, что тест покажет ее принадлежность к роду Сай. Не могла она нам сказать всю правду о себе, тем не менее, не соврала ни в одном слове. Без обладания нашими способностями ей бы это не удалось. Девочка — сильная ведьма». Задумчиво разглядывая отблески света на гравировке бокала в руке, сделала вывод Люсана. «В судьбе ее матери есть и наша ошибка. Не нужно было стараться прятать Сантину Сай на другом материке. Мы же знали, что ребенок будет обладать невероятной силой». Скривив губы, удрученно покачала головой Катарина. «Не вини себя, мама. Здесь их семья пережила 5 покушений. 5! Если бы самолет добрался до материка, они бы выжили. Предателей мы наказали, но при крушении сила помогла малышке выжить. В нашей гостье я тоже подозреваю огромную мощь. Она даже могущественнее, чем могла быть Сантина. Озадачивает меня лишь одно. Почему мы не чувствуем в девочке нашу силу? Не знаю. Неуверенно проворчала Катарина. Вспомни просьбу будущих родственников не рассказывать наблюдателям о полном коде девочки. Похоже, при слиянии имперских родов что-то произошло, изменившее нематериальную оболочку ребенка. Насколько я знаю, Крои — родственники имперской семьи. «С этим согласна», — кивнула Люсана. «Наблюдатели — люди хорошие, но беспокоятся о собственных интересах. У них же есть свои цели. Тем более на вопрос соседей по поводу кода они так и не ответили. Подозреваю, что эта тема касается секретов их государств, поэтому они не спешат сообщать информацию дикарям. Что решим с девочкой?» «Пусть идет своим путем», — долго обдумывая ответ, тихо сказала Катарина. «Она уже не такая, как мы. Она сильнее, гораздо сильнее. Клан не будет подчиняться чужой. В этом случае мы потеряем равноправие и монолитность, что позволяло нам выживать уже долгое время. Эксперимент нам может слишком дорого обойтись. Она же одна. Будем помогать, чем сможем». «Безопасность соседей сомневается, что девочка сама по себе», многозначительно усмехнулась Люсана. «Ее кто-то учил, да еще так учил, что после встречи с девочкой глава спецшколы понесся на доклад к наблюдателю. Я бы, например, не смогла сдать столько экзаменов за день». «Мы с тобой всего лишь жалкие АА», — проворчала Катарина. «У сына 3А, у его невесты тоже», — покачала головой Люсана. «Но они ничего подобного делать в ее возрасте не могли. Сомневаюсь, что и сейчас смогут. Мать Синты как-то выжила в катастрофе самолета, потеряв память. Девочка тоже выжила в аналогичной ситуации, да еще и вытащила сопровождающего, утопив потом боевую субмарину. На нашем поле появился новый игрок, не желающий афишировать присутствие. Похоже, возможностей у него гораздо больше, чем у наблюдателей, но играет он на нашей стороне. Может, с его помощью получится выйти на неизвестного врага, ведущего необъявленную войну против клана. У девочки имелась возможность отказаться от поездки вместо принцессы. Она этого не сделала. Получается, наш сторонник заинтересован в этом путешествии, хотя предполагал сложности. К тому же гостья так и не объяснила, как ей удалось, да еще и с балластом, покинуть поврежденный самолет. Я и не настаивала. Пожала плечами Катарина. Зачем задавать глупые вопросы, когда интуиция говорит, что ответа все равно не получу? «Скажи сыну, пусть по возможности помогает гостье, но в ее планы не вмешивается. Думаю, девочка не будет сидеть сложа руки». На новом месте выспалась совсем неплохо. Несмотря на расположение дворцового комплекса почти в середине огромного города, участок ведьмы выбрали отличный. Из-за глубоко залегающего подземного разлома энергетика этого района повышена. Даже янтарные накопители немного подзарядились. Магическому контуру зарядки все равно откуда брать силу, если она есть. Используя дармовую энергию, провела с утра пару комплексов специальных упражнений для чистки организма. Скоро будет не до отдыха, когда начнут трясти здешнюю преступность. Помощник капитана дал полезную информацию, и по некоторым ниточкам можно выйти на кукловода. Надеюсь, пока теневому режиссеру не донесли, что некоторые из подчиненных уцелели, и замести следы он не успел. Радужную перспективу обеспечивал тот факт, что пленников увозили не сотрудники службы безопасности, а гвардейцы принца под командованием полковника. Думаю, ведьмы смогли быстро вычистить зомбиков, а заодно и сторонников врага из ближайшего окружения после получения моих датчиков. Накормили меня прямо в комнате. Служанки притащили кучу вкуснятины. Правда, глаза у них выглядели слегка округлившимися, когда уносили пустые тарелки после моего перекуса. Я их понимаю. Даже весьма упитанный человек не мог съесть столько продуктов, сколько употребила молодая девушка. Интуиция твердила, что силы мне скоро понадобятся, поэтому запаслась я энергией основательно. После завтрака в гости пожаловал Титсон. Дракоша предупредила о его приходе и заранее доложила о плохом настроении спутника. «Госпожа, зачем вам нужен я? Прямо задал гость вопрос, когда после моего кивка привычно расположился на большом мягком пуфике напротив. Стульев в помещении не было. Игрок задумчиво смотрел мне в глаза, с философским спокойствием ожидая ответа. «Пока не знаю, но думаю, пригодишься», — честно ответил я. «По крайней мере, будешь предупреждать, если начну творить какие-то глупости по здешним меркам». «Личный секретарь, значит?» — пробормотал Титсон. Мужчину захлестнула волна безнадёги. Что-то грустное связано с таким положением в его прошлой жизни. «Так», — недовольно проворчала я. «Твоя кислая физиономия мне не нравится. Давай, выкладывай проблему сейчас, пока есть время». «Никогда не думал, что буду жаловаться ребенку». Криво усмехнулся Титсон. Он не понимал, откуда у него возникло желание рассказать о своей жизни этой молодой собеседнице. Девушка ведь вряд ли могла что-то исправить. «Наверное, подходящего слушателя не было. Выкладывай». Подбодрила я собеседника. Титсон помолчал, собираясь с мыслями, а потом монотонным голосом стал рассказывать о своей прошлой жизни. Его откровения меня озадачили. Если сжать то, что он мне наговорил, то получается следующее. Этот тип не нашел ничего лучшего, чем влюбиться в выпускницу спецшколы, которая наняла его на работу личным секретарем в организации, ведущей журналистскую деятельность. Одно время отношения между ними даже давали ему надежду, но в какой-то момент девушка просто прервала общение без объяснения причин и исчезла. Титсон с большим трудом нашел ее на другом конце империи и даже попытался поговорить, но девушка просто повернулась и ушла. Вот после этого парня и понесло. Выйдя из очередного запоя, он обнаружил, что иногда стал видеть скрытое. Работы не было, денег не было. Используя открывшуюся способность, Титсон стал промышлять игрой в казино. В конце концов, эта дорожка и привела в тюрьму, из которой его вытянули для поездки за океан. «Шоана, а ведь похоже на спонтанную инициацию мага, как у твоих подруг после потрясения. Синта, и с девушкой подозреваю, что случилось. Сработала программа наблюдателей, и ей подобрали пару. А ведь, скорее всего, она парня любила, раз сбежала на другой край материка. Шоана, если это настоящая любовь, то никакая программа ее не перебьет. Хотя даже маги не понимают, что это за состояние такое. У твоего отца хватило воли, чтобы отказаться от навязанной пары и жениться на матери». Синта, наверное, сказала здешнее женское воспитание. Противиться воле родителей она не смогла. Надо выяснить, где она сейчас и что с ней. Шоана, игрока надо вытаскивать из пучины уныния. Он до сих пор любит девушку, а ты тут нарисовалась со своими супервозможностями, вытаскивая мужика из опасности, как обычный балласт. Да у него сейчас самооценка ниже плинтуса. Синта. Эх, как не вовремя. Хотела сегодня наведаться в контрабандный синдикат. Шоана. Никто не мешает сделать это ночью. Днем добраться до больших боссов молоденькой девушки будет весьма трудно. Ты же не собираешься устраивать разборки со всеми охранниками на пути к офису. Синта. Об этом пока не думала. Хотела провести сегодня разведку, но переложу-ка эту задачу на принца. Он мне за невесту должен. Даже интересно, что смогу с игроком сотворить? Я, конечно, не бог, но божественный тотем что-то значит. Шоана. Самой хочется посмотреть, что же мы можем вместе. Значит так. Посмотрела я на хмурого Титсона. Раздеваешься и лезешь в кровать. «Без разговоров. Будем тебя лечить». Потому как полезли на лоб глаза собеседника, я поняла, что сказала что-то не то, точнее, не так. «Поясняю для непонятливых. Сейчас буду тыкать в тебя иголками. Это будет очень больно, но скоро состояние твое улучшится». «А если я не хочу улучшать состояние?» — скривился Титсон. «Ты же хочешь найти и завоевать свою девушку? Не вижу в этой задаче ничего невозможного». Потому как по ауре прокатилась волна невероятной надежды, стало понятно, что наживка проглочена, и игрок сидит на крепком крючке. А для такой цели он наизнанку готов вывернуться, а желание пациента в таком случае многое значит. «А если кто увидит, что подумают?» Воодушевившийся игрок смущенно обернулся к двери. «Ты прав. Сейчас напишу записку для принца. Пусть пока не беспокоит», — кивнула я, и с укором, глядя на мнущегося игрока, добавила. «Ты не тяни время. Раздевайся и в постель. Можешь не смущаться. Голых мужских задниц и всего остального я уже насмотрелась. Электронике я все же не доверяла, поэтому пользоваться линией связи не стала, а быстро чиркнула пару предложений с пояснением ситуации и заданиями для принца. Он должен для меня раздобыть подробную информацию по лицам, на которую указал помощник капитана, и по девушке Тицына. Вызвав через комнатный пульт служанку, передала записку для Форина. Застенчивый и растерянный игрок немного пришел в себя и разрешил стянуть с себя одеяло, только увидев, как у меня в руках оказался специальный контейнер с кучей серебряных игл, извлеченный с самого дна рюкзака. Этот нужный инструмент присвоила по случаю, еще когда лечила Витера по заданию хозяина казино. Иголками можно как лечить, так и убивать, а к оружию я давно неравнодушна. Устроившись рядом с пациентом, принялась украшать его тело первой волной игл, концентрируя энергетические потоки для дальнейшей работы над ними. Открытие энергетических каналов с помощью магии – задача весьма длительная. Сейчас у меня такого времени не было. Иглы позволяли использовать внутреннюю силу самого адепта. К тому же мне необходим энергетический мост между нашими разумами для ускоренного обучения. Если раньше мне бы пришлось и себя украшать острыми шипами, то теперь есть дракоша, который и будет опорой моста с моей стороны. С основной работой пока не спешила. Не мог принц не взглянуть, чем это я с сопровождающим здесь занимаюсь. Предчувствия оправдались. Заглядывать в комнату Форин не стал, а использовал аурный щуп. Насколько мы разобрались с Шоаной, пока тот проникал в комнату, это оказался сильно усложненный вариант пространственного зрения. Из-за зажатого в яйцо энергетического поля принц не видел сразу всего окружающего пространства, а аурный щуп представлял своеобразный удаленный глаз. Даже не представляю, сколько силы концентрации сознания нужно, чтобы мысленно управлять такой громоздкой конструкцией. Это еще один недостаток приемов обучения пришельцев. Хотя этот факт вполне окупает невозможность прямой магической атаки на носителя плотной ауры. Дав рассмотреть принцу все, что хотелось, поставила несколько защитных заклинаний над кроватью. Чужой щуп смело, как помелом. Отвлекаться на других наблюдателей при выполнении сложной работы в дальнейшем не хотелось. К тому же нужно приглушить возможные вопли будущего адепта. Все-таки управление потоками силы в теле с помощью игл не самая безболезненная процедура. Разговор в покоях старшей императрицы. Форин ошарашенно покрутил головой. Что сделала подруга невесты, он не понял, но полученные ощущения ничем не отличались от тех, когда учитель прикладывал его лицом об пол на тренировках. Теперь принцу стали понятны утренние наставления матери, когда его срочно вызвали во дворец. Она настойчиво просила наблюдать за девушкой, но ни в коем случае не мешать. «Попробуй помешай такой», — поежился Форин. То, что девушка работала над энергетикой сопровождающего мужчины, принц понял. Много игл торчало именно из активных точек на теле человека. Еще Форин знал, что кое-какие иглы девушка поставила в точке смерти. Непонятно, почему мужчина на кровати вообще еще жив. Даже короткое прерывание жизненного потока в этой точке ведет к гибели, а, судя по всему, поток вообще заблокирован. Знаний Форина не хватало для осмысления странной процедуры лечения, как указывалось в записке. Он лишь на уровне ощущений понимал, что в соседней комнате бушует энергия, несоизмеримая с человеческой. В сознании парня учитель по медитациям представлялся костром. Сейчас же принц чувствовал за стеной целый энергетический вулкан. Как будто внезапно в помещении открылся проход к бушующей огненной лаве. Форин еще раз перечитал записку девушки. С именами людей, причастных к контрабанде, все ясно. Его подчиненные хорошо допросили пленников. Непонятно, почему в список Синты попала Мирана Дор, одна из лучших судей империи. Выставив специальный пост охраны перед дверью, чтобы слуги ни в коем случае не входили в комнату, принц снова направился во дворец. С недавнего времени в имперском комплексе зданий запрещались открытые переговоры по электронным линиям, поэтому Форин направился к матери лично. Люсана пару раз внимательно прочла записку девушки, постоянно прислушиваясь к своим ощущениям. «Имя Мираны не связано с последними происшествиями. Это что-то довольно старое. Задумчиво пробормотала императрица. «Да, непонятно. Странно связывать ее имя с контрабандистами», — улыбаясь, кивнул Форин. «У девушки на груди не хватает места, чтобы носить все полученные от отца награды». «Я мало слежу за событиями вне столицы. Что ты о ней знаешь?» Задумчиво посмотрела мать на сына, пытаясь как-то упорядочить нахлынувшие на нее чувства. «Выпускница спецшколы. Раньше увлекалась журналистикой. После замужества занялась сложными расследованиями. Нажила себе множество врагов. Муж погиб после очередного покушения, детей нет. Дослужилась до судьи с правом голоса императора. Отец очень ее ценит и дает самые сложные задания. Выбиралась из таких ситуаций, где другие давно сложили бы голову. Насколько мне известно, недолюбливает наблюдателей, поэтому отец держит девушку на периферии. Я с ней несколько раз встречался по заданию отца». «И как впечатление?» — приподняла бровь Люсана. «Трудно сказать», — пожал плечами Форин. «Вежливая, исполнительная, но, кажется, тянет от нее каким-то холодом». «Или смертью», — тихо пробормотала императрица. «Очень интересно. Помоги Синте с информацией. Думаю, скоро они встретятся». «Что значит смертью?» — озадаченно взглянул Форин на мать. «Мирана ищет смерти, поэтому и лезет в любую сложную ситуацию. Но что-то не дает ей уйти. Жаль, что ее имя не всплыло для меня раньше», — продолжая задумчиво анализировать ощущения, пояснила Люсана. «А что изменилось сейчас?» «Не понял принц?» «Мы с бабушкой ночью попытались пообщаться с духами по поводу нашей гости», — устало усмехнулась Люсана. «Так те, кроме того, что взяли с нас непомерную плату, сбежали, сказав всего лишь пару слов. Не связывайтесь». «И что это значит?» «Не понял принц?» «Доступа к духам он не имел». Я еще раз внимательно посмотрела сведения по Синте и даже поговорила со знакомыми на той стороне океана. Все люди, так или иначе конфликтовавшие с девчонкой, покинули наш мир, причем не по своей воле. В том числе и старший принц соседей. В богов мы давно не верим, но, знаешь ли, не хочется стоять на пути их адептов, тем более имеющих отношение к смерти, от которых даже духи держатся на расстоянии. «Не веришь в богов, а веришь в адептов», — снисходительно улыбнулся принц. «Кто-то в детстве и в духов не верил», — как ребенка потрепала Форина по голове мать. «Получается, Синта — адептка смерти?» — озадаченно посмотрел в глаза матери принц. «Не знаю. Предчувствия по отношению гостя молчат», — покачала головой та. «Но не зря же она хочет встретиться с девушкой, которая точно ищет смерть. Пока будем помогать гости по мере возможности. Цели ее начальства нам неизвестны, но это союзник, а лишних союзников не бывает». Перестраивать энергетические потоки в теле и ауре игрока было непросто. Вообще непонятно, как мужчина протянул так долго после инициации магических возможностей, не умея ими управлять. Исследование человека представляло интерес. Почти сложившегося мага-мужчину в этом мире я обнаружила впервые. Выявленные возможности относились в основном к стихиям — воздуха, жизни и смерти. Воздух — это понятно. Но чтобы в одном маге имелись противоположные каналы жизни и смерти, я что-то не припоминаю. Наверное, в мирах хаоса так и должно быть. В скрытой части ауры обнаружились странные структуры. Одна постоянно поглощала энергию, другая выдавала. Дракоша предположила, что это подпространственный энергомост, который до сих пор связывает игрока с девушкой. Этим-то и объясняется его долгожительство. За счет постоянного обмена излишки энергии перетекают от одного объекта к другому. Полностью уверена, что аналогичные структуры обнаружатся и у девушки. Упорядочивание биополя — лишь малая часть в подготовке одаренного. Необходимо научить его пользоваться арсеналом появившихся возможностей. С этим и возникла основная проблема. Заниматься обучением игрокам мне совсем некогда. Дракоша предложила оригинальный вариант первичной подготовки в ускоренном времени. Такие способы обучения маги жизни и разума практиковали в магических мирах, но выигрыш по времени был не особо большой, поскольку значительно ускорять сознание они не умели, а лишь разделяли потоки разума для контроля за несколькими учениками. Со мной дело обстояло иначе. Я могла разгонять сознание до значительных скоростей. Осталось проверить, выдержит ли такой разгон ученик. Заодно решила построить собственный виртуальный мир в разуме. Теперь он будет сильно отличаться от той комнатки, где произошла первая встреча духа с сознанием девочки. Аватар создаст и будет поддерживать внешнюю обстановку и контролировать изменения. Дракоша обеспечит энергомост с разумом ученика. После весьма болезненной перестройки потоков я утянула сознание Титсона в свой виртуальный мир. Пока мы будем обучать разум и загружать подсознание, тело придет в норму после мучений. Когда Титсон пришел в себя после экзекуции, устроенной девушкой, обнаружил, что находится в огромном сводчатом зале с узкими высокими окнами. Я стояла напротив в образе бывшего убийцы, увешанном предметами членовредительства. «Это где я?» С недоумением смотрел игрок на показавшуюся ему весьма опасную фигуру напротив. «В последнее время это мой дом. Меня зовут Мегасин, можно просто Мег. Моя ученица попросила подучить тебя, иначе могут возникнуть сложности в общении с людьми. В связи с увеличением твоих возможностей, недостаток знаний может сильно сократить твой жизненный путь. Образ убийцы психологически удобнее использовать для общения с мужчиной. Поэтому я выбрала обычный внешний вид моей старшей половины. Прислушиваться к командам такого сильного персонажа Титсон будет гораздо охотнее, чем к словам, хотя и уважаемой, но все же девчонки». «А почему они могут возникнуть?» «Не понял будущий ученик». «Видишь ли, парень, Синта при обучении переняла некоторые мои черты, а я люблю эксперименты. Ты — результат одного из них. Сейчас существует вероятность того, что любой не понравившийся лично тебе человек может легко превратиться в пепел, а справиться с большим количеством охраны, например, у того же императора, тебе не хватит ни сил, ни навыков». Со снисходительной усмешкой Мег смотрел на игрока. «А у тебя, значит, хватает?» Недоверчиво смотрел на хозяина замка мужчина. «Даже у девочки хватает», — бесстрастно кивнул Мег. От спокойного взгляда собеседника Титсону стало здорово не по себе. Откуда-то он знал, что на счету стоящего напротив человека, если это вообще человек, достаточно трупов императоров, считавших себя бессмертными. «Значит, Синта твоя ученица?» Перескочил на другую тему игрок. «Можно сказать и так», — кивнул собеседник. «Кое-что тебе станет понятно по мере обучения, так что начнем. Времени в нашем распоряжении не так уж много, а науки для тебя будут слишком необычными». Мужчина верил Синте, а та дала ему хотя и призрачную, но все же надежду на встречу с любимой. Внешняя обстановка и непонятный способ перемещения его сюда подтверждали, что за обещанием кроется что-то реальное. Для достижения своей цели он был готов на что угодно. После принятия клятвы началось почти непрерывное обучение, без отдыха и перерывов. Титсон потерял счет времени. Ему казалось, прошла целая вечность, но он как мог старался ускорить процесс обучения. Первое время он хотел лишь добраться до уровня возможностей своей подруги, но вдруг неожиданно обнаружил, что давно перешагнул его. Именно в этот момент учитель остановил тренировки и сообщил ученику, что начальный курс тот прошел, и пора возвращаться. Я с интересом смотрела на открывшего глаза игрока. «Почему я опять в постели?» С недоумением взглянул на меня мужчина. «А ты отсюда и не вылезал?» Ехидно усмехнулась я. «Это что, все мне приснилось?» Неуверенно пробормотал игрок, пытаясь вновь впасть в отчаяние. Это у него не получилось. Тренировки сказались. Разум автоматически перевел сознание в режим защиты и концентрации. Ох! От неожиданности выдохнул из себя воздух будущий маг. «Время и пространство, видишь ли, понятия растяжимые», — кивнула я. Энергомост еще работал, и мысли ученика находились под контролем. «И ты все это можешь?» Неопределенно помахал в воздухе рукой Титсон. «Умножь все раз в 30, добавь коэффициент возможностей и получишь ответ». Склонив голову, загадочно посматривала я на игрока. Врать при соединении разумов невозможно, но можно ответить лишь частично. «Ого!» — опять выдохнул он. «Хватит валяться в моей кровати, у тебя есть и собственная комната. Тебе задание — до конца дня освоить реальные возможности тела и совместить их с полученными навыками. Только не надо разрушать дом хозяев. Как ставить защитные заклинания, ты знаешь. Марш отсюда!» Ученик пулей вскочил из кровати и лишь затем вспомнил, что абсолютно голый. «Одежда у тебя под ногами, и можешь не торопиться, я и так все у тебя рассмотрела», — улыбнулась я, обрывая энергомост. Теперь мужчина гораздо быстрее придет в себя после виртуальных приключений. Стоять голым перед молодой девушкой, хотя и начальницей, и уже далеко не обычным человеком — отличная встряска. «Такая же самодурка, как и этот мек, где бы он ни был», — недовольно пробурчал Титсон, быстро накидывая одежду.